Глава 46. Надеюсь, все злодеи остались стоять лагерем возле моего дома. Мы с Честити наслаждались прекрасным вечером. Вечер был бы безукоризненным, если бы не один неприятный момент. Я заметил Майю Стамп. Когда-то Майя была обо мне более высокого мнения, чем я сам. Она меня не увидела, я выбросил мысли о ней из головы и в итоге отлично провел время. Честити была в полном порядке, и я чувствовал себя с ней расслабленно. Я рассказывал ей байки о Гаррете, слегка подредактировав их с учетом аудитории. Она, в свою очередь, поведала мне о Чес Блейн, о своем семействе она не очень распространялась. Мы потеряли счет времени, а время потеряло наш след. Вдруг к нам подошел парень с не очень чистым полотенцем, переброшенным через руку, и извиняющимся тоном сообщил, что заведение закрывается. Мы кивнули, извинились и, оставив слишком большие чаевые, вышли на улицу. Впрочем, мы ее не обнаружили. Для нас обоих мир слился в одну крошечную точку. Мы сами превратились в собственную вселенную, как бывает только в далекой юности. «Боже, да чего же ты красива», — сказал я ей, когда мы оказались дома. Это был не мой дом. Она и вправду была прекрасна, еще прекраснее, чем я мог себе представить. Однако ее скрытые комплексы прорвались наружу, и она запротестовала. «Вот и неправда. Нос у меня кривой. Один глаз сидит выше другого, а рот перекошен. И одна грудь больше второй. Возможно, на ногах у тебя слишком длинные пальцы. Но мне на это плевать. Слышишь, как все воют от зависти? Мне даже не пришлось идти за своим счастьем за 3-9 земель. Нам обоим в эти дни пришлось несладко, и мы слегка перенапряглись. Абсолютно точно. Никто и нигде не достигает полного комфорта. Поэтому то, что делает нас свободными от напряжения и отчаяния, является драгоценным подарком жизни. Это что, комплимент? Так постараемся действовать в его духе. По совести говоря, я процитировал одну из сентенций покойника. Но разве можно разочаровать женщину? Наверное, я начал стареть. Проснулся с угрызениями совести, что ничего не сделал для поисков Эмеральд Джен. Взглянув на спящую Чес, я припомнил, как высоко отзывался Морли о ее достоинствах. Затем вспомнил, что видел Майю, и на душе стало тоскливо. Чес приоткрыла один глаз. Увидев, что я смотрю на нее, она улыбнулась и потянулась. Простыня соскользнула, и я разинул рот в немом восторге. К жизни мы вернулись лишь через час. Если вы спросите, где мы провели это время, я не отвечу. Просто потому, что ничего не помню. «Ну и что ты теперь собираешься делать?» — поинтересовалась Чес, услышав от меня все подробности дела. «В твоем вопросе суть всего. Здравый смысл подсказывает мне все бросить и оправдаться тем, что кто-то пытался мной манипулировать, и за это я получил деньги. Следовательно, мы квиты». «Но часть Гаррета ужасно хочет узнать, что же происходит на самом деле, а еще одна часть беспокоится о девушке, так ведь?» «Я не стал выступать с признаниями». «Уолдо рассказывал мне об одном деле, в котором он тебе помогал». «Естественно. Он не упустит сыграть свое, это все моя вина». «Уолдо?» — переспросил я. «Они что, уже на ты?» «Уолдо, Тарп». «А, плоскомордый. Иногда я забываю, что у него есть имя». «А твой друг Морли рассказал о деле, в котором была замешана девушка по имени Майя и что-то такое под названием «Сестры Рока». «Неужели?» Ее слова меня несказанно удивили. «Совершенно очевидно, Гаррет, ты идеалист и романтик. Один из последних по-настоящему хороших парней». «И остановись. Я уже начал краснеть. По правде говоря, в мире не найдется второго столь прагматичного человека, чем сынок миссис Гаррет». «Ты и сам в это не веришь. Что же, валяй. Отправляйся на поиски Эмми Джен. Я ухожу с твоего пути. Тебе нельзя отвлекаться». «Здесь мы полностью расходимся во взглядах. Успокойся. Как только покончишь с делом, дай сигнал в дом моего отца. Я постучу в твою дверь, прежде чем ты успеешь произнести: «Ах, эта противная девчонка Честити». О боже, неужели все повторяется снова?» «В чем дело?» «Не сердись, но я не знаю, кто твой отец». «Неужели ты не провел предварительного расследования?» «Не видел в этом никакой необходимости». «Мой отец — повелитель огня Фокс Дайрхард». «Господи помилуй, я сумел только пискнуть». так ты не забудешь меня известить?» Снова писк. «Никогда не имел дел с дочерьми чародеев-аристократов. Я чувствую, что пока не достоин чести украсить своей шкурой чей-нибудь портфель. Папуля не должен пугать тебя. Дома он для всех просто старый добрый Фред Блейн». «Еще бы. Всю жизнь искал себе девчонку, чей папаша – один из могущественнейших магов, мечтающий лишь о том, чтобы я шлепал его по спине и называл Фредди. Так ты известишь меня?» «Ты прекрасно знаешь, что да, женщина-дьявол. Я потерял способность сопротивляться». «Тогда приступай к своей благородной миссии». Она сморщила носик. «Папа не применит заявить. А что я тебе говорил, когда я расскажу ему о больнице? Просто ненавижу, когда он оказывается прав. А он прав всегда, считая людей злыми, эгоистичными и жесткими созданиями». Я подставил щеку для прощального поцелуя и направился домой, размышляя на ходу, почему один из самых блестящих героев Каренты находится здесь, в Танфере, а не очищает Кантарт от остатков разбитых отрядов противника.